в котором можно иногда разговаривать вслух или даже устраивать истерики по поводу того, что действительно волнует. Это то пустое место, которое можно, когда хочешь, не замечать, а когда хочешь, использовать в целях какого-либо злодейства. Вот почему я не думаю, что текст, написанный Шекспиром для Яго в утешении Родриго, следует буквально толковать как утешение. Тут можно найти и другие задачи. Яго говорит Родриго о тех причинах, которые заставляют его ненавидеть Отелло. Он говорит об этом, видимо, потому, что вера Родриго, в частности Яго, иссякла и требует новых доказательств. Ведь Яго не сумел даже предупредить влюбленного Родриго о том, что Отелло похитит Дездемону. Теперь надо заново доказывать Родриго, что Яго в отношении его честен, доказывать даже путем каких-то интимных признаний. И вот Яго в доказательство своей правдивости рассказывает Родриго, как он ущемлен Отелло. Все это так, если доверяться нормальной житейской логике. Но сколько раз убеждаешься в том, что у каждого своя логика, и что нормальной логикой для данного субъекта может явиться совсем не то, что вообще нормально. Яго, как мне кажется, в узко-меркантильном смысле не нуждается в Родриго. Ему не в чем перед ним и извиняться. Он пользуется его присутствием лишь для того, чтобы выразить вслух все, что у него внутри. Внутри же у него не только то, что не он, а Кассио был недавно продвинут по службе, но и то, что теперь состоялось это похищение Дездемоны, про которое, быть может, он и не знал, и которое бесит его своим бесстрашием перед возможными последствиями. «Ах, вы так, — думает Яго, — вы такие, а я другой, со мной, значит, можно, и так, и этак, я ничего, а вы все?» «Но нет, не на такого напали, я постараюсь доказать вам это». Так или примерно так он думает, и вслух высказывает это, пользуясь тем, что рядом с ним пустое место. Вторая сцена Яго и Родриго происходит после заседания Сената, когда Брабанцо проиграл свою битву за Дездемону. Тогда Яго опять будто бы утешает Родриго, посмеиваясь над тем, что тот так бурно переживает потерю Дездемоны. Если идти по простой житейской логике, то Яго нужно, чтобы Родриго перестал бесполезно для дела расстраиваться. Взял бы с собой денег и поехал вместе со всеми на Кипр, пригодится. Станиславский в нескольких точных фразах советует исполнителю Яго быть добродушно веселым, держать себя в руках, и только когда Родриго уйдет, вновь стать самим собой, злобным и яростным Яго. В тексте этой сцены действительно много всяких шутливых реплик Яго. И легко себе представить, что после напряженной сцены в Сенате будет даже некой разрядкой такое поведение Яго, который на людях всегда не тот, кем на самом деле является. Все это так убедительно, что и я хотел сделать эту сцену так же. Но потом мне помешала мысль, что сам Яго до чрезвычайности обескуражен тем, что брак Дездемоны и Отелло теперь узаконен. Я не думаю, что Яго настолько владеет собой, что даже на время короткого, впрочем, не такого уж короткого разговора с Родриго может абсолютно спрятать свое собственное потрясение. И мне представляется, что не только после ухода Родриго, но и при нем Яго для самого себя мучительно ищет выхода. Он временно проиграл, и нужно придумать, как действовать дальше. И как бы ни был тут под боком Родриго, своя собственная боль мешает Яго собраться настолько, чтобы лишь посмеиваться над слабым, тем утешая его и настраивая на нужный лад.